Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 25. Нового преподавателя ЗЭТИ, который бы отработал до конца семестра, найти так и не удалось. Куче взрослых магов с разными взглядами было очень трудно прийти к консенсусу за столь короткое время. Темные не хотели видеть в качестве преподавателя очередное министерское недоразумение, а светлые не хотели, чтобы их чадо учил темный маг. Тот, кто занимается их обучением и воспитанием, влияет на детей в значительно большей мере, чем кажется на первый взгляд. Обязанности преподавателя ЗЭТИ разделили между собой директор Дамблдор и профессор Флитвик, а пары было решено разделить на лекционные и практические. На первых зачитывался теоретический материал и проводились опросы, на вторых, в свою очередь, отрабатывались непосредственно чары и проводилась практика. Полугоблин, который теперь помимо деканства уроков чар и кураторства дуэльного клуба получил еще добавочную нагрузку, был не очень рад этому, несмотря на свой всем известный добрый нрав. Так уж вышло, что добродушный профессор решил совместить некоторые свои практические пары по защите с занятиями дуэльного клуба, а так как Гарри с Беллатрикс все равно были там наставниками, то часть нагрузки, притом весьма значительная, легла на них. Как настоящие слизеринцы, они просто так ничего делать не будут, поэтому Флитвик поспособствует Гарри в упрощении процедуры получения звания мастера дуэлей. Квалификационные поединки все равно надо будет пройти, а директор выдаст разрешение им двоим покидать школу на выходных. Кто-то назовет это кумовством или коррупцией, кто-то проявлением фаворитизма, но жизнь намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, и важным навыком является умение договариваться. Одно из мест, освободившихся в Министерстве магии, досталось старому другу Альфреда и одновременно человеку, очень благодарному и лояльному дому Блэк, так что в еще одном отделе министерства у них появился информатор. Учебные деньки пошли один за другим, будто никакого скандала и не произошло. Ученики быстро свыклись с новым положением вещей и адаптировались к нему. Через пару недель Ксенофилиус с Пандорой начали встречаться официально. Довольную Пандору можно было часто увидеть в компании Беллатрикс в гостиной. Девушки секретничали и делились между собой восторгом от того, что у них есть парни. Правда, иногда Блэк потрунивала подругу тем, что сама уже почти замужняя женщина, а Пандоре, скорее всего, надо будет делать предложение самой, если Ксена и дальше будет витать в облаках. К компании окончательно присоединился Ксенофилиус, и несмотря на то, что его взгляд на некоторые вещи был весьма своеобразным, к нему быстро привыкли. Регулус свободное время проводить предпочитал в компании близняшек Рейвен и Катрии. Компания часто собиралась на посиделки, как на именины Северуса, их дружба и связь крепчала. Со временем Крауч-младший тоже стал частью компании. Мародеры закончили работу над своей картой, над которой корпели совместными усилиями весьма продолжительное время. Нельзя сказать, что вклад каждого был равный, главное, что он был совместным. Гарри пытался договориться, чтобы и ему сделали одну в обмен на информацию о секретных ходах, нишах, проходах между кабинетами и возможностью научить карту показывать маршрут обхода старост, но Джеймс Поттер проявил непреклонность. Никаких сделок с темными магами, сначала мы продадим ему карту, а потом все остальное. С созданием карты хулиганство усилилось, все чаще вспыхивали конфликты между змейками и львятами, поддерживать прежнюю модель становилось труднее. Слизерин продолжал следовать новой политике факультета, однако от безнаказанности квартета гриффиндорцев, которые легко избегали наказания благодаря карте, росло недовольство, и оно могло вылиться в новые конфликты, навязанные уже змеями. Львы забыли, что не так страшна маленькая змейка, как ее яд. Северус же был занят оформлением научной работы и изготовлением сложных составов, заказы на которые присылала гильдия. Статус мастера зельевара. Помимо значимости и привилегий в виде свободного доступа к покупке опасных и условно опасных ингредиентов, а также скидкам на них, нес с собой и обязанности. Конечно, привилегий было значительно больше, так что парень не сильно расстраивался. Статус мастера дуэли откроет доступ к некоторым закрытым для обывателя боевым заклинаниям и практикам, а также разрешению на свободное ношение дуэльного оружия в некоторых местах, где это запрещено. Так, Например, можно было бы спокойно носить на поясе шпагу в Хогвартсе или некоторых отделах министерств магии. Впрочем, оставались некоторые места и оружие, на которые это правило не действует. Грубо говоря, дуэльным оружием считалось то, что всегда при себе и постоянно носилось. Таким в мире магов стали палочки и часть одноручного холодного оружия, а огнестрельное никто носить не позволит. Платой за статус была обязанность периодически, не бесплатно, разумеется, отстаивать интересы тех, кто обратится за помощью по причине невозможности сделать это самостоятельно. Ученики готовились к предстоящим экзаменам, до конца семестра ничего стоящего упоминания не произошло. Хогвартс, Черное озеро, вторая половина дня после экзамена. Северус Снейп удобно устроился в тени векового дуба неподалеку от берега озера, тень дарила спокойствие и прохладу. Очередной экзамен был закончен, а через пару дней ученики и вовсе отправятся по домам. Слизеринец сидел и ждал Лили, они договорились встретиться именно здесь, но подруга пока так и не появилась. Парень волновался, он принял решение и намеревался признаться в своих чувствах сегодня. Чтобы избежать волнения, он уткнулся в книгу. Не то чтобы она была очень интересной, но это помогало не думать о лишнем. Юноша заметил странную тенденцию. Рядом поодиночке и парами начали скапливаться студенты. Он не запрещал им быть рядом, но это место никогда не было особо популярным, а такое количество людей было, мягко говоря, подозрительным, они словно чего-то ждали. Северус услышал гул давно знакомых голосов и поморщился от раздражения. Мародеры приближались и притащили за собой еще зрителей, за ними плелись несколько гриффиндорцев младше пятого курса и стайка хихикающих девушек. Снейп начал вставать и потянулся за палочкой, как неожиданно в него влетело сразу три экспеллиармуса. Палочка отлетела в сторону, а сам слизеринец свалился на землю. «О, Снейп, вот мы тебя и нашли», — радостно проговорил Джеймс. Парень уже было собирался ответить что-то язвительное, но Поттер направил на него палочку и невербальным заклинанием подвесил его вверх тормашками. Его собственным заклинанием. Ну не мог же он его где-то услышать, разве что, нет, она не могла, думал в это время Снейп. «Итак, кто хочет, чтобы я снял с Нюнчика штаны?» «Мы», — радостно заулюлюкали гриффиндорцы. Люпин же смотрел на сие действие осуждающе. «Теперь я окончательно убедился в твоей ориентации, Поттер. Уж больно сильно ты стараешься привлечь мое внимание, недавно подружку бросил, а теперь штаны с меня снять хочешь. Извини, но я по девочкам. Твой поганый рот надо отмыть», — зашипел Поттер. Экскура. Во рту у Снейпа резко материализовалась розовая мыльная пена. Он стал задыхаться и схватился ладонями за горло. «Что здесь происходит?» В центр толпы вышла Лили Эванс. «О, Лили, мы тут как раз проводим воспитательную работу. Учим Снейпа быть вежливым. Отпусти его, Джеймс, сейчас же». «Конечно, Лили, только пообещай, что сходишь со мной на свидание завтра», — улыбнулся ей Джеймс. «И почему вы все время к нему лезете? В чем его вина?» Главной его виной было, пожалуй, появление на свет. «Он тут, конечно, не виноват, это его шлюха-мать постаралась». Глаза Северуса перекосились от гнева. Гнева на предательство Лили, на ублюдка Поттера, который посмел высказать такое о его любимой матери, гнева на всех вокруг, кто с интересом наблюдает и не вмешивается, наслаждаясь зрелищем. Гнев переполнил Снейпа, затмив собою все другие эмоции и чувства. Даже удушение от пены не казалось большой проблемой, хотелось только одного – наказать обидчиков. За все. Северус бесполочковым невербальным акцентом призвал в руку собственную волшебную палочку, та теперь тепло грела ладонь, но отвлекаться было некогда. Слизеринец быстро наложил на себя финита и постарался приземлиться на ноги. У него получилось. Джеймс продолжал разглагольствовать, сосредоточившись на Лили полностью, за что и поплатился, словив в грудь мощнейшие флиппинда, после чего кубарем покатился по земле. Внимание всех присутствующих снова переключилось на Снейпа. Сириус направил в сторону недруга палочку, намереваясь снова его разоружить сразу после того, как примет его атаку на щит, но Снейп не намеревался кидаться заклятиями. Он быстро сократил дистанцию и нанес Блэку два сильных удара кулаком, один в живот, второй в челюсть. После второго тот упал на землю следом за Джеймсом и выронил оружие. «И от Тобиаса есть польза», — подумал парень, вспоминая его уроки. Сириус не желал сдаваться и потянул руку к палочке, за что получил пару ударов ногой в живот. Ремус Люпин понял, что все вышло из-под контроля. Он поспешил к валяющимся на земле друзьям, намереваясь разнять драку, точнее, избиение. Снейп явно не понял его благих намерений и, приняв в расчет новую угрозу, достал из внутреннего кармана мантии маленький флакончик и запустил в голову оборотню. Прямое попадание в лоб, флакончик разбился, распылив какой-то сильно вонючий, но не опасный для жизни и здоровья человека концентрат. Самое оно, чтобы обезвредить оборотня с его повышенным обонянием. Люпин упал на землю, не понимая, что происходит. Его голова словно попала в клещи сильной боли, он ничего не видел и не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме своего резкого сенсорного шока. Римус схватился за голову и судорожно задергался. Кто-то из зрителей хотел было вмешаться, но их быстро разоружили подоспевшие змейки во главе с Гарри. Петрификус Таталус, и крыса больше не представляет угрозы. Остался лишь Поттер, но не успел тот встать, как Снейп уже уселся ему на грудь. «Никогда не смей оскорблять мою мать своим грязным ртом, поганый мажор». Снейп с каждой фразой наносил новый удар по лицу явно не ожидавшего такого расклада Поттера. Процесс превращения лица Джеймса в кровавую кашу мог бы и продолжиться, если бы Гарри вовремя его не остановил. Снейп поднялся на ноги и напоследок наступил Поттеру на очки, раздавив их. Переживет, это явно малая потеря после сломанного носа, рассеченного виска и пары выбитых зубов. Гарри подоспел на разборку, как только смог, благо он прогуливался неподалеку, по дороге Нот ему все и рассказал. Снейп взглянул тому в глаза, Блэк в свою очередь опустил все щиты. Пятикурсника захлестнул вихрь воспоминаний, связанных с учебником принца полукровки, ни в одном из Гарри не давал его кому-либо и ни в одном он не делился с другими заклинаниями, которые были там указаны. Северус пришел к определенным выводам. Сев, обратилась к нему Лили. Девушка ощутила, как на нее посмотрели холодные, черные, похожие на тоннели глаза, без прежнего тепла и доброты. Ее лучший друг смотрел на нее словно на врага. Девушке стало не по себе от окружившего ее холода, ведь такой взгляд она еще никогда не получала. «Хорошие у тебя друзья по факультету, идеальная компания для грязнокровки», прошипел Снейп. «Больше никогда со мной не разговаривай». Парень развернулся и зашагал прочь, толпа послушно расступилась, освобождая проход. Ученики смотрели на Снейпа взглядами, в которых читалась смесь страха, восхищения и ярости. Губы и ладони Лили задрожали, в уголках глаз начала скапливаться влага, она поспешила отвернуться и не показывать кому-либо свою слабость, после чего побежала прочь. «Снейп, Лили», окликнул их Гарри, но никто из них не отреагировал. «Мордрит, и что нам теперь делать?» — спросил стоящий рядом Регулус. «Ты отнесешь брата и этих, их в больничное крыло, а я пойду мирить этих идиотов», — вздохнул Гарри. Пару часов спустя Хогвартс, женский туалет на 5-м этаже. Небольшая группка пятикурсниц обсуждала последние события, стоя около одной из раковин. «Это было так круто! Вы видели, как Снейп их всех раскидал секунд за 30? Софи, ты забываешь, что главное из того, что произошло сегодня, так это то, что нашей королеве красоты наконец указали ее место. Теперь не будет вечно ходить с таким довольным и радостным видом. Мальчики за ней бегают, вот и возомнила о себе невесть что. Но должна признать, Снейп действительно был хорош. Оставь обсуждение драк мальчишкам», — девушка фыркнула. «Знать свое место грязнокровкам очень полезно», — нарочито громко проговорила третья, зная, что Лили Эванс сейчас ревет в одной из кабинок. Разговор был прерван тяжелыми шагами, доносившимися со входа. Девушки развернулись в сторону звука и заметили идущего в их сторону парня. Они на миг замерли, не зная, как реагировать на подобное, проклясть его, завизжать или наорать. Вместо них заговорил парень. «Брысь отсюда, быстро». Девушки покинули туалет до того, как успели сообразить, что они сделали. Гарри направился к одной из кабинок, дверь от которой медленно открыл. В кабинке сидела Лили Эванс, по ее лицу была размазана та малая часть косметики, что она нанесла на себя утром, глаза покраснели от слез, губы подрагивали. Парень взял девушку под руку и повел к выходу. Они зашли в ближайший пустой кабинет, где Гарри усадил девушку рядом с собой и принялся успокаивать, нежно гладил девушку по плечу, обнимал и говорил, что все будет хорошо. Минут через 20 их нашла Беллатрикс, и совместными усилиями они смогли привести девушку в относительную норму. Еще минут 10 ушло на то, чтобы привести в норму ее внешний вид. Лили сидела, уткнувшись лицом в грудь подруги, пока не зная, как быть дальше. Лучший друг нанес ей сильное оскорбление, прилюдно, и такого прощать нельзя. Защищать честь девушки, как это делал Гарри для Беллатрикс, никто не стал. Какая ирония, может быть, я действительно грязнокровка, недостойная защиты, думала она. Я до сих пор не могу поверить, что он это сказал, тихо начала она. Гарри тяжело вздохнул, он видел воспоминания с ней по из своего измерения, но ссоры с Лили там не было. Теперь все встало на свои места. Внутренний слизеринец тихо аплодировал коварству Джеймса Поттера. Гордый Снейп не стерпел публичного унижения и сорвался на Лили. Пусть этому и есть оправдание, это не преуменьшает его вины. Гордая Лили не хочет его прощать. Похоже, что именно так ее и упустил мрачный профессор. Я не буду оправдывать слова мистера Снейпа, однако замечу, что обида на вас не беспочвенная, и хочу помочь вам разобраться в ситуации. Гарри, он назвал меня грязнокровкой. Я ведь ничего не сделала. Я слышал. Не повторяйте это слово в приличном обществе, если считаете его таковым. Прости. Думаю, в понимании вашего пока еще друга проблема и заключается в том, что вы не сделали ничего. Я просила их отпустить его. Именно, вы просили, мисс Эванс. Вы староста, вы могли как минимум снять с них баллы, могли пригрозить отстранить их от квиддича через декана, но вы просто разговаривали. Я не подумала об этом. Вы также могли наложить на друга простейшую финиту, но не сделали ни того, ни другого. Я не спорю, вы могли растеряться и не сообразить об этом сразу. Но со стороны это выглядело будто... Будто что? Будто вы над ним издеваетесь. О чем ты? Вы знаете, каким заклинанием его подвесили? Вздохнул Гарри. Нет, это был левикорпус. Северус придумал его сам. Как мне рассказал один из свидетелей, заклинание Поттера было невербальное, то есть он не мог его подслушать. Тогда как он на нем узнал? Это заклинание было записано в наших с вами учебниках, которые нам дал мистер Снейп, а рядом была пометка, что произносить его надо невербально. Вы давали кому-либо книгу? Нет, только разве что Сириусу, который живет с мистером Поттером в одной комнате. Чудесно. Устало выдохнул Блэк. Северус заглянул ко мне в голову еще во время инцидента и увидел, что я отношения к утечке информации не имею, и полагаю, когда вы с ним заговорили, он пришел к неверным выводам. Но он сказал, что я помню. Просто, подумайте, как ситуация выглядит со стороны и как ее увидел Северус. Лили помолчала пару минут, сидя в раздумьях. Все это время Беллатрикс держала ее за руку, даря подруге поддержку. Лили начала озвучивать выводы. На Северуса напали с целью унизить публично. Гарри и Белла кивнули. Вокруг было очень много людей, будто бы их предупредили о шоу заранее. Северуса подвесили его собственным заклятием, о котором могли знать только я и Гарри, после чего начали издеваться. Направление правильное, продолжай. Пришла я, и вместо того, чтобы снять баллы и прекратить этот балаган, я начала разговор с его врагом, не попытавшись даже его расколдовать. Со стороны могло показаться, что я тоже потешаюсь над ним, что я рассказала Поттеру про левикорпус. Ты же знаешь, как сложно он переносит ранение собственной гордости, сказала Беллатрикс. Но зачем Сириусу делиться с Поттером книгой? У того все в порядке с зельями, ну по крайней мере, оценки. Как я и говорил, они живут в одной комнате. Поттер мог просто подсмотреть заклинание. Но давайте вспомним, что случилось недавно с Поттером. Он выиграл кубок по квиддичу для сборной, предположила Эванс. Не это, другое. Лили прикусила губу в раздумьях. Он расстался с девушкой, но до этого длительное время ухаживал за вами, мисс Эванс. Кому может быть выгодна ваша ссора, если не ему? Джеймс способен на такое. Человек с навязчивой идеей способен на многое, и, к сожалению, его навязчивая идея является владеть вами. Не сомневаюсь, его чувства могут быть искренними и высокими, но методы. Но я не знаю, смогу ли простить Северуса. Мисс Эванс, вы должны задать себе один единственный вопрос, от ответа на который будет зависеть многое. Ответьте на него правильно, и все встанет на свои места. И как же звучит этот вопрос? Горько усмехнулась Лили. Что стоит дороже, собственное счастье или собственная гордость? И еще одно, мисс Эванс, сказал Гарри, направляясь к двери. Что? Если вы решите проводить время с мистером Поттером, чтобы сделать вашему другу больно в отместку, то сильно упадете в моих глазах». Северус заперся в своей комнате. «Если все-таки хотите поговорить с ним, обратитесь ко мне во время ужина. Уверен, он сможет переступить через свою гордость, и если не сегодня, то завтра извинится перед вами. Но сможете ли вы переступить через свою, чтобы простить его?» За спиной Гарри закрылась дверь, Беллатрикс посидела с подругой еще несколько минут и ушла, когда поняла, что ее поддержка больше не требуется. Гостиная Слизерина, комната Снейпа, за час до этого. Гарри зашел в комнату, где с абсолютно отстраненным от внешнего мира лицом сидел Северус и занимался весьма увлекательным делом, а именно самобичеванием, которое сопровождалось рассматриванием потолка. Неподалеку сидели Мальсиберс и Вери и о чем-то тихо переговаривались. «Оставьте нас», — попросил Гарри. Парни покинули комнату, не прекращая разговор, им было глубоко наплевать, где именно разговаривать. Разве что Эйвери бросил опасливый взгляд. Гарри наложил запирающие и заглушающие, после чего сел напротив друга. Иронично, но он действительно мог назвать другом, профессора, к которому длительное время испытывал взаимную неприязнь. «Жизнь – очень странная штука. Полагаю, ты хочешь выговориться». Следующие 20 минут Гарри слушал гневную отповедь Снейпа о издевательствах, длившихся годами, и их наступившем сегодня апогее, о предательстве лучшего друга и об оскорблении матери, о гневе, который переполнил всевозможные чаши весов. «Ты должен помириться с Эванс. С чего бы это вдруг? Она предала меня. Может, ты не знаешь, но гостиная Гриффиндора похожа на проходной двор, а твой учебник мог взять кто угодно. И неужели ты думаешь, что добродушная Лили не поможет кому-то, у кого проблемы с зельями, а у нее в руках буквально есть панацея от этих проблем? Я идиот», — сокрушался с ней, опустив голову. «Ну, все не так плохо, как могло бы быть. Она не простит меня. Ты не узнаешь, не попытавшись, как и не узнаешь, верны ли твои обвинения, не поговорив с ней. Я не знаю, кто из вас пострадал больше, однако ситуация весьма и весьма примерская. Она даже не захочет говорить со мной. Приватный разговор я вам организую. Зови меня Амур по имени Гарри». «Слишком длинное прозвище», — фыркнул Снейп, а потом понял. «Так ты знаешь, что я. Я думаю, что только мисс Эванс об этом еще не знает. Когда ты был на втором курсе, кто-то из выпускников организовал тотализатор со ставками на то, будете ли вы с Лили вместе. В конечном счете, если у тебя все получится, те пятеро человек, что поставили на тебя, получат по 240 галлеонов на брата», — улыбнулся Гарри. «Хогвартс, вечер, подземелье. Ты готова?» «Угу», — кивнула Лили. «Тогда снимай мантию». «Зачем? Ты действительно думаешь, что я смогу организовать твое проникновение в логово змей, если на тебе будет мантия с гербом Гриффиндора?» — хмыкнул Гарри. «Пусть я и влиятелен на факультете, но такого мне не простят». Девушка быстро переодела мантию, после чего Белла наложила на нее ряд чар, а именно иллюзии, чтобы изменить черты лица, чары отвода глаз и чары, меняющие цвет волос на короткое время. Теперь перед Блэками стояла весьма симпатичная знойная брюнетка. «Почему мы не можем просто поговорить в одном из кабинетов? Так неромантично», — пояснила Белла. «И слишком просто», — добавил Гарри. «Ладно, пойдем». Легендарное проникновение чужака в гостиную Слизерина, первое за последние 400 лет, даже не стоит своего громкого упоминания, на них не обратил внимания ни один студент, все занимались своими делами. Гарри завел девушку в свою комнату, где ее уже ждал Северус. «Скажу заранее, я вас не выпущу, пока не помиритесь. Не знаю, как вы будете это делать, но если что, то контрацептивы в прикроватной тумбочке», — улыбнулся им Гарри, после чего Северус с Лили залились краской. «Иди к черту, Блэк», — ответила ему вслед два голоса, а в уже закрытую дверь влетела подушка. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 26. Парень с девушкой стояли посреди комнаты и смотрели друг на друга. Северус пытался поймать взгляд подруги, чтобы по ее глазам понять, что она сейчас чувствует. Глаза девушки всегда были наполнены жизнью и эмоциями. Снейпу, который знал ее с детства, даже не нужна была легилименция, чтобы понять, о чем та думает, или какие эмоции охватили подругу. Лили же, напротив, пыталась избежать его взгляда. Юная ведьма боялась, что переполненные злостью глаза друга опять будут смотреть на нее, а все ее тело опять охватит холод от его взгляда. Но раненая гордость требовала ответов, и Эванс понимала, что рано или поздно их глаза встретятся. Неизвестно, сколько именно они простояли в молчании, но заклинание, наложенное Беллатрикс на волосы Лили, успело развеяться, и она вновь стала рыжей. Наконец их взгляды встретились. «Прости меня! Прости меня!» Проговорили они почти одновременно, после чего встретились взглядами и нервно хихикнули. «Полагаю, нам обоим нужно выговориться, давай я начну». «Хорошо», — согласилась Лили, они оба уселись на кровать Гарви. «У меня были определенные планы на сегодняшний день, можно сказать, намерения», — медленно начал Северус. «Как ты понимаешь, твои однокурсники им помешали, я очень разозлился на них, за публичное унижение, за то, что они украли мое заклинание, за то, что оскорбили мою мать, и за то, что Поттер начал приставать к тебе. В один момент мне показалось, что ты согласишься на его просьбу. Северус, я бы никогда не... Позволь мне закончить. Я подумал, что ты предала меня, что предпочла их мне и издеваешься надо мной, хотя и знал, что Лили Эванс на такое не способна. В итоге я пришел к неверным выводам сегодня и назвал тебя тем словом. Прости меня, Лили, за это, и за то, что сомневался в тебе», — девушка продолжала молчать. «Я пойму, если ты меня никогда не простишь. Я этого заслуживаю, но все же надеюсь, что мы хотя бы сможем общаться, как раньше». С каждым словом голова Северуса опускалась все ниже и ниже, будто у разыскиваемого преступника на суде, ожидающего смертного приговора за свои деяния. Впрочем, парень чувствовал себя именно так. Он боялся смотреть в глаза Лили, боялся увидеть там немой укор, но еще больше он боялся, что она простит его, но всю оставшуюся жизнь он будет видеть в ее глазах обвинение и презрение за совершенное. Парень не знал, сколько времени прошло с момента, как он озвучил последнюю фразу. Лили взяла его за руки, и с ней почувствовал тепло и нежность, обещавшие защиту и прощение, как от матери в детстве. «Посмотри на меня», — попросила девушка. «Не могу, Северус, я могу сказать, что прощаю тебя, но пока ты не увидишь это, ты будешь терзать себя самобичеванием, а я не хочу доставлять тебе еще больше боли. Ты и так натерпелся сегодня». Северус поднял голову. Яркие изумруды встретились с темными тоннелями, и девушка не увидела ни гнева, ни обиды, только надежду на прощение. Парень же не видел укора и обвинений, а лишь радость. «Я прощаю тебя, Северус Снейп», — ответила она, поглаживая его ладони большими пальцами. «Спасибо. Полагаю, теперь моя очередь. О чем ты? Я должна была остановить их сразу, любым из доступных мне способов. В идеале я должна была вообще не допустить издевательств над тобой еще с тех пор, как они начали насмехаться над тобой в поезде на первом курсе. Я не хотела конфликтовать с ребятами с факультета, не понимая, как больно тебе от издевательств. Если бы я стала мешать им сразу, то сегодняшняя ситуация не случилась бы. Прости меня, Северус». «Конечно, Лили». Парень притянул девушку к себе и обнял, та в ответ тоже обхватила руками его спину. «И давно у Сева такая широкая спина», — подумала она. «Впредь я всегда буду на твоей стороне. Не надо. С чего это вдруг? В тебя может попасть шальное заклятие, а я не хочу, чтобы ты пострадала. Северус Тобиас Снейп, мы сейчас опять поссоримся, так что лучше заткнись». «Ладно», — примирительно ответил тот, выпуская девушку из своих объятий. Ребята посидели еще какое-то время, ведя беседу ни о чем, как вдруг Лили озорно улыбнулась и спросила: «Так каким это твоим грандиозным планам помешали мародеры сегодня?» «Ну, это личное. Так у нас же сегодня вечер откровений», — девушка ткнула его локотком в бок. «Я собирался признаться в чувствах девушки, которая мне нравится», — сердце Лили ушло в пятки, весь азарт пропал ровно, как и улыбка. «Какая она?» — спросила Лили. «Она самая лучшая из всех девушек, которых я знаю», — начал Северус. «Будто ты их много знаешь», — фыркнула Лили. «Она очень добрая, красивая, отзывчивая и смелая. Когда она рядом, я чувствую радость, иногда у меня перехватывает дыхание в ее присутствии, а иногда я впадаю в ступор и не знаю, что говорить. Она всегда казалась мне чем-то недостижимым, идеалом, можно сказать. Это точно не эта сучка Стоун и не племянница Паркинсона. проговорила Лили, накручивая локон на палец. «Речь идет о Хелене Гринграсс, верно? Причем тут Хелена Гринграсс?» Северус едва не поперхнулся от такого предположения. «Ну ты так в красках все рассказал, и я подумала, что ты о ней. Вообще-то я говорил о другой девушке. И о ком же? Я ее знаю. О тебе». Совсем тихо выдохнул Снейп. Девушка моргнула. Потом еще раз, ее лицо стало медленно заливаться краской, румянец медленно поднялся от шеи до лба, подобно красной полоске у термометра. На лице расплылась глупая, но очень довольная улыбка. «Это признание, Сев?» — игриво спросила та. Парень вновь взял ее за руку и посмотрел ей прямо в глаза, его взгляд выражал полную серьезность. «Ты мне нравишься, Лили Эванс. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Давай встречаться. Ты мне тоже нравишься, Северус Снейп, я согласна». Пара глупо захихикала и залела. Они сидели, уставившись друг на друга, никто не знал, что делать, вроде как триумф, цель достигнута, но очень неловко, и с каждой секундой эта неловкость нарастает. «Полагаю, мы можем отпраздновать нашу первую годовщину». «И какую же?» – спросила Лили. Северус взглянул на часы и, подождав секунд 10, ответил. «Ровно минута, как мы вместе. О, это точно надо отметить», – хихикнула Лили. Парень неловко приблизился и чмокнул ее в губы. Через пару мгновений она сама проявила инициативу. Пара, которая учится целоваться, со стороны выглядит весьма забавно. Обоим стыдно, но обоим хочется продолжения, дорвались ведь. Северус думал о том, какие у Лили мягкие и сладкие губы, со вкусом апельсинов. Он не знал, что было этому виной, ее губная помада или выпитый во время ужина сок. Губы Северуса, напротив, были сухими и грубыми, но Лили даже нравилась. Северус заглянул ей в глаза, и увидев там ее желание, усилил напор и ворвался языком ей в рот. Лили тут же сдалась ему на милость, не оказывая особого сопротивления и не стараясь перехватить инициативу в их борьбе языками. Северус пытался понять, что ей нравится больше всего, облажаться в глазах Лили слизеринец точно не хотел. Они оторвались друг от друга лишь пару минут спустя, когда воздуха стало не хватать. Оба с тяжелым дыханием и распухшими губами, оба довольные, а у Северуса на лице остались следы помады. «И как давно?» – спросила Лили. «Давно что? Я тебе нравлюсь. С момента встречи, но любовью это стало, на третьем курсе. А ты? В начале этого года. Мне очень не понравилось, что тобой могут интересоваться другие. Я привыкла, что ты мой, весь целиком, Мардрид. Я знаю, что я эгоистка. Да я не об этом. А о чем? О том, что мы просрали почти целый учебный год». Лили хихикнула и вновь втянула своего теперь уже парня в поцелуй. Их прервал откашлившийся Гарри. «Полагаю, вы помирились». Те лишь стыдливо кивнули. Блэк усмехнулся. Наблюдать за краснеющей матерью и ужасом подземелий было весьма забавно. «Угу, уже поздно, так что я провожу мисс Эванс в ее гостиную. Разве не нужно снова наложить чары?» — спросила Лили. «В гостиной кроме меня и Беллатрикс больше никого нет. Ты же вроде говорил, что не выпустишь нас», — фыркнул Северус. «Ну так вы уже помирились. Хотя, если бы вы мирились другим способом, я бы вас не беспокоил», — сказал Гарри, указывая на тумбочку. «Возможно, я просто заглянул слишком рано». Пара залила пуще прежнего. Вторая половина следующего дня. Кабинет директора. Гарри назвал пароль и вошел внутрь. Он надеялся, что сегодня обойдется без его присутствия, но сложилось все совсем иначе. В кабинете, помимо самого директора, были еще и Слакхорн с МакГонагалл, с правой стороны от которых стояли Сириус и Поттер, каждый рядом со своими родителями. Виновник торжества еще не появился, так что Гарри встал рядом с Вальбургой, стараясь не так пристально разглядывать бабушку с дедушкой, которых увидел впервые. Дария выглядела лет на 40, но, как понял Гарри, была старше. Возможно, незначительно, но все-таки старше. Ее волосы все чаще беспокоила седина, а во внешности можно было, не вглядываясь, увидеть черты, присущие Блэкам: темные волосы, исключительно блэковская ровная осанка и аристократические черты лица, глаза карие, кожа бледная, стройное телосложение. Несмотря на возраст, ее даже можно было назвать привлекательной, хотя в магическом мире трудно найти зрелую женщину, которую привлекательной назвать нельзя. Интересно, она морщит носик так же, как нарцисса. Чарльз был почти полный, только постаревшей копией сына, вернее, Джеймс и был его копией. Мужчина был среднего роста, с седой прядью на виске, каштановые волосы и голубые глаза смотрелись весьма гармонично на его лице. Мужчина держал в руке трость, и Гарри на 100% был уверен, что это по нужде, а не прихоть или дань традициям. Похоже, кровь главной ветви дома Поттеров весьма сильна, раз все ее представители мужского пола так друг на друга похожи, даже с учетом того, что взгляды семьи весьма либеральны и они с кем только свою кровь не смешивали. Поговаривали, что прабабкой Чарльза была Вейла. Тем не менее, Поттеры официально считаются чистокровными, несмотря на то, что в список священных 28 семей так и не попали. Впрочем, сам список был странным явлением. Туда не попали многие чистокровные, которые хотели бы этого, и попали многие, кто отказывался быть в числе 28-ми. Леди Блэк тихо обратился к Вальбурге Гарри. «Да, Гарри, я знаю, что вы очень злы на то, что Сириуса вчера избили, но будет лучше, если вы не будете бросаться обвинениями. И чем же это будет лучше?» Изогнула бровь та. «Дом Блэк сможет сохранить лицо». Вальбурге осталось лишь недоуменно нахмуриться, но только на пару секунд. Дверь снова открылась. На этот раз в кабинет вошли Северус с Лили, за ними тенью следовала Эйлин Принц. Последняя, пусть и не была одета как на свадьбе Читы Малфеев, но по ее внешнему виду нельзя сказать, что эта женщина долгие годы живет в нищете с мужем Макглом. Лицо Джеймса исказилось в недоумении, когда Лили спокойно встала рядом с Северусом, да еще и взяла того за руку, прошептав на ухо что-то ободряющее. «Дария, Вальбурга, Эйлин», сухо поздоровались дамы, общество чистокровных уж слишком мало и замкнуто, чтобы кого-либо не знать. «Чарльз, Орион», поздоровалась с мужчинами Эйлин, те лишь кивнули. «Полагаю, мы можем начать», заговорил директор. «Твой маленький оборванец напал на моего сына». Начало сразу с обвинений в Дария, Гарри тихо вздохнул. Чарльз приобнял жену за плечи, стараясь успокоить, сам он выжидающе смотрел в сторону Северуса, но не видел в его глазах ни вины, ни раскаяния, только презрение, и не мог понять, откуда у 16-летнего юнца такой взгляд. «Мы ждем объяснений», — сказал Чарльз, — «и будет лучше, если ты начнешь их с извинений, тебе грозит отчисление, мальчик». Снейп лишь фыркнул. «Я самый молодой мастер-зельевар Европы, мистер Поттер, меня возьмут работать в любое место, где нужен компетентный зельевар, без лишних вопросов. Этому не помешает ни отсутствие диплома, ни влияние вашей семьи, так что ваши угрозы не работают», слово Поттер он выделил особым ядом. «Ах ты маленький, невоспитанный, я уделила много времени воспитанию сына», прервала гневную речь Чарльза Эйлин. «И он вчера дал урок манер вашему, а вы забыли простую истину». «И какую же?» — фыркнула Дария. «Если вы не воспитываете своего ребенка, этим займется кто-то другой. Прошу, хватит ссор», примирительно заговорил декан Слизерина. «Я уверен, у мистера Снейпа была веская причина, по которой он напал на ваших детей. Таковая была», — подала голос Вальбурга. «Да», — ответил Снейп. «Он позволил себе недопустимое высказывание». «Какое же?» — это уже спросил Орион. «Джеймс, Сириус». Но те так и не ответили. «Если они не хотят отвечать, быть может, другой мистер Блэк даст нам ответ на интересующий вопрос». Минерва посмотрела на Гарри, тот кашлянул в кулак, после чего заговорил. «Мистер Поттер вчера озвучил некое предположение, рядом с ним находилось в общей сумме около 40 студентов. Предположение касалось появления на свет мистера Снейпа в результате весьма ветреного поведения леди Эйлин Принц, точнее, в результате ее желания заработать деньги этим поведением. Наглая ложь», — запротестовала Дария, желая защитить сына, но тот уже получил затрещину от отца. Джеймс был в шоке, до этого дня отец никогда не бил его. «Это еще не все», — продолжал Гарри, — «мистер Снейп был предварительно подвешен вверх тормашками на потеху толпе, затем мистер Поттер заполнил его рот мыльной пеной, после чего намеревался снять с мистера Снейпа штаны. С какой целью, мне неизвестно. Сириус лишь встал на пути его праведного гнева. Есть кто-то, кто может подтвердить ваши слова?» Гарри указал взглядом на Лили. «Они так делают не в первый раз, Джеймс и его компания. Все началось еще на первом курсе. Они издевались над Севом, при любой возможности унижали его, избивали и проклинали. Джеймс сказал, что не прекратит, пока я не пойду с ним на свидание, и что издевается над Севом просто потому, что тот родился.